Глава 28. Не ограничивать ребенка в действиях. Порой, сами этого не замечая, мы делаем наших детей слабыми. Мы делаем это при помощи фраз, которые можно услышать на каждой детской площадке. «Не лезь», «упадешь», «убьешься», «не беги быстро». А потом удивляемся, почему ребенок в школе на физкультуре не сдает нормативы по бегу. А причина между тем в нас самих. Когда-то мы не поверили в ребенка, давили на него, пресекали попытки действовать и выражать себя на 100%. Однажды я наблюдал ситуацию в подземном переходе, как малыш лет 3-4 тащил огромный пластмассовый грузовик вверх по ступенькам. Рядом с ним шла бабушка. «Дай, ты не сможешь», — говорит она. Мальчик протестовал. «Я смогу». «Не сможешь, дай сюда, ты упадешь». «Я сам». В какой-то момент мальчик спотыкнулся, на секунду выпустив грузовик. Бабушка тут же воскликнула. «Вот, я же тебе говорила, давай сюда грузовик». «Нет, я сам». Я мысленно пожелал малышу удачи на его жизненном пути и стойкости перед теми, кто будет убеждать его в том, что он не справится. Поймите, если все будут говорить, что вы не сможете, упадете, что у вас не получится, а ведь это говорят родители, родственники, самые близкие люди, которым мы безоговорочно верим, то сформируются негативные, ограничивающие установки, которые потом протянутся через всю жизнь. И человек уже во взрослом возрасте будет тратить кучу денег и уйму времени на восстанавливающие мотивационные тренинги, чтобы вернуть себе то, что получил по праву рождения — силу и уверенность. Родители часто говорят детям «нельзя» и гораздо реже «можно». Это не помогает ни детям, ни родителям. Часто дети слышат наше «нельзя» по поводу того, что на самом деле не так уж важно. Что для вас важнее? Позволить ребенку получить новый опыт и испробовать свои силы? Или сохранить порядок? Вместо «нельзя высоко залезать по лестнице на детской площадке», скажите «ты можешь взбираться на лестницу, когда позовешь меня, и я буду рядом». Ребенок рисует на стенах. Вместо «нельзя рисовать», скажите «стены не место для рисования, возьми бумагу и рисуй на ней». Некоторые родители, чтобы не ограничивать ребенка в его художественных начинаниях, накладывают на стены оставшиеся после ремонта обои обратной стороной. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Ребенок вволю рисует, а стены остаются в безопасности. Ваша задача — говорить ребенку так, чтобы не ограничивать, а напротив, поддерживать его устремления. Вы можете справедливо заметить, что есть случаи, когда может быть реально опасно для ребенка. Для того, чтобы предотвратить такие ситуации, есть фраза, которая поможет уберечь ребенка от объективной опасности, но при этом не создаст негативную ограничивающую установку. Например, маленький ребенок хочет самостоятельно включить газ или порулить автомобилем на ходу. Вместо обычных фраз «ты еще маленький», «это опасно», «ты не сможешь», скажите «я не готова сделать это для тебя». Благодаря этой фразе ребенок не будет ассоциировать отказ со своими качествами или недостатками. Он поймет, что дело не в нем. Не нужно бояться того, что дети пристанут с вопросом «а когда ты будешь готова?». Обычно они этого не спрашивают. И даже если спросят, прокомментируйте, когда вы будете готовы. Помните, что вы имеете полное право к каким-то вещам не быть готовы никогда. Не говорите «не лезь, это опасно, убьешься». Вместо этого скажите «мне страшно», и «я не готова, чтобы ты это делал». Будьте уверены, ребенок вас поймет, даже маленький. А так как ребенок вас любит, то он не будет делать то, что вас пугает.